спасает от невзгод, избавляет. Он слышит каждый твой искренний вздох, он наш Создатель и Бог. Он Мессия, он есть любовь и сила. Он на позорном кресте умирал, чтобы счастливым ты стал. И скажи мне это имя, кто наш царь и Бог, кто с проблемами любыми справиться бы мог. Кто из гроба смог воскреснуть и грехов снял груз, кто тебе дал в небе место, это Иисус! Он все видит, он тебя не обидит. Самую страшную тайну твою можно доверить ему. Он не осудит, он тебя так любит. Руку протянет и скажет: держись, и даст тебе вечную жизнь. Ты скажи мне это имя, кто наш царь и Бог, кто с проблемами любыми справиться бы мог. Кто из гроба смог воскреснуть и грехов снял груз, кто тебе дал в небе место, это Иисус! Знаешь ли ты его? Того, кто умер за тебя, кто действительно любит тебя, кто может подарить тебе свободу и жизнь вечную! Ты скажи мне это имя, кто наш царь и Бог, кто с проблемами любыми справиться бы мог. Кто из гроба смог воскреснуть и грехов снял груз, кто тебе дал в небе место, это Иисус!